«Давайте, давайте!» — недобро усмехаясь, приговаривал фермер, наблюдая все эти военные приготовления. «Я еще раз настоятельно прошу вас предъявить документы!» — с ледяной вежливостью повторил фриц. «А шел бы ты в жопу!» — лениво ответствовал бородач. Смотрел он теперь главным образом на Румера, а руку, как бы невзначай, положил на кнутовище весьма внушительного кнута, искусно сплетенного из сыромятной кожи. — Ребята, ребята! — предостерегающе сказал Андрей. — Слушай, солдат, брось, не спорь, мы из мэрии. — Барал я вашу мэрию! — ответствовал солдат, недобрым взглядом измеряя Румера с головы до пят. — Ну, в чем тут дело? — осведомился тот негромко и очень хрипло. — Вы отлично знаете, — сказал фриц бардачу, — что оружие в черте города запрещено, тем более пулемет. Если у вас есть разрешение, прошу предъявить. — А кто вы такие, разрешение у меня спрашивать? Что вы мне, полиция, гестапо какое-нибудь? — Мы добровольный отряд самообороны. Бородач ухмыльнулся. — Ну и обороняйтесь, если вы из обороны. Кто вам мешает? Назревало нормальное, основательное, вдумчивое толковище. Отряд постепенно собрался вокруг телеги. Даже аборигены мужского пола вылезли из подъездов, кто с каминными щипцами, кто с кочергой, а кто и с ножкой от стула. С любопытством разглядывали бородача, зловещий пулемет, стоявший на брезенте торчком, что-то округлое и стеклянное, поблескивающее из-под брезента. Принюхивались. Фермер был окружен своеобразной атмосферой запахов — пот, чесночная колбаса, спиртное. Андрей же с каким-то умилением, удивлявшим его самого, разглядывал выцветшую, пропотевшую под мышками гимнастерочку с одинокой, и то не застегнутый, бронзовой пуговичкой на вороте, знакомо сдвинутую на правую бровь пилотку со следом пятиконечной звезды, могучие кирзовые сапоги говнодавы, только бородище, пожалуй, казалось здесь неуместной, не вписывалось в образ. И тут ему пришло в голову, что у фрица все это должно было вызывать совсем иные ассоциации и ощущения. Он посмотрел на фрица. Тот стоял прямой, сжав губы в тонкую линию, собравший нос в презрительные морщины, и старался заледенить бородача взглядом серо-стальных, истинно арийских глаз. — Нам разрешения не полагаются, — лениво говорил между тем бородач, поигрывая кнутом. — Нам вообще ни хрена не полагается, только кормить вас, дармоедов, нам полагается. — Ну, хорошо, — гундел в задних рядах бас. — А пулемет-то откуда? — А что пулемет? — Смычка, значит, города и деревни. Я тебе четверть первача, ты мне пулемет, все честно, благородно. — Ну нет, — гундел бас, — пулемет все-таки это вам не игрушка, не молотилка какая-нибудь там. — А мне вот кажется, — вмешался рассудительный, — что фермерам как раз оружие разрешено. — Оружие никому не разрешено. — пискнул Фрижа и сильно покраснел. — Ну и глупо, — откликнулся рассудительный. — Ясное дело, что глупо, — сказал бородач. — Посидел бы ты у нас на болотах до ночью, да еще когда гон идет. — У кого гон? — с живейшим интересом осведомился интеллигент, протискавшийся со своими очками в первый ряд. — У кого надо, у того и гон, — ответил ему фермер пренебрежительно. — Нет-нет, позвольте, — заторопился интеллигент, — ведь я биолог, и мне до сих пор не удается... — Помолчите, — сказал ему фриц. — А вам, — продолжал он, обращаясь к бородачу, — я предлагаю следовать за мной. В избежание напрасного кровопролития предлагаю. Взгляды их скрестились. И ведь надо же, почуял как-то прекрасный бородач, по каким-то одному ему заметным черточкам понял, с кем приходится иметь дело. Борода его раскололась ехидной ухмылкой, и он произнес противным, оскорбительно тоненьким голосом. — Млеко яйки! Гитлер капут! Ни черта не боялся он кровопролития, ни напрасного, никакого.